Артюр Рембо. В зеленом кабаре. Шатаясь 8 дней, я изорвал ботинки о камни и, придя в Шарлеруа, засел в зеленом кабаре, спросив себе тартинки с горячей ветчиной и с маслом. Я глядел, какие скучные кругом расселись люди, и, ноги протянув далеко за столом зеленым, ждал, как вдруг утешен был во всем. Когда, уставив ввысь громаднейшие груди, служанка-девушка, ну, не ее смутит развязный поцелуй, мне принесла на блюде, смеясь, тартинок строй. Дразнящих аппетит, тартинок с ветчиной и с луком ароматным, и кружку пенную, где в янтаре блестит, светило осени своим лучом закатным.